Глава 13. После заседания я понял, насколько незначительна и мелочна моя проблема с неполученными землями, но все же решил не отступать и добиться выполнения обязательств, которые добровольно взял на себя Петр, о чем и напомнил ему в присутствии матушки. Сказать, что тесть был недоволен, да нет, его занимали совсем иные вещи. «Гриня, займись вопросом его высочества». Отмахнулся регент, и стоящий рядом секретарь тут же сделал пометку на своем планшете. «Этот неприятный эпизод и в самом деле стоит закрыть. А то какой пример мы показываем молодежи?» «Начинание было хорошим», — пожала плечами Екатерина. «Но результат оказался немного предсказуем». «Сейчас, обладая постзнанием, даже сомневаться в этом глупо», — согласился Петр. Но всего несколько месяцев назад это было крайне неочевидно. Впрочем, даже если не знать подоплеки, в финале сошлись наследники Суворовых и Долгоруких. Два княжеских рода, подтвердив их общую силу наследственных одаренных. «Мои товарищи, все как один достигшие 9-го, а то и 8-го ранга, с вами не согласятся», — с улыбкой прокомментировал я. «И все это до 20 лет». «Этот феномен и в самом деле вызывает вопросы», — внимательно посмотрел на меня Петр. «Ровно до того момента, пока мы не вспомним, кто их покровитель на самом деле. И мне очень интересно, нельзя ли повторить этот результат в более зрелом возрасте?» «Результат?» — я улыбнулся и пожал плечами. «Думаю, тут дело не столько во мне, сколько в них самих, их стараниях и усилиях. Вероятно, еще в программе тренировок. Но все возможно. Надо проверять на практике. И, думаю, вам бы не хотелось стать тем, на ком эксперимент даст сбой». «Эксперимент», — загадочно улыбнулась Екатерина, вкладывая в это слово явно иной смысл. «Хоть что-то общее у нашей семьи есть. Тяга к познанию, я имею в виду». «И изменение камней резонанса», — нашел более вескую черту Петр. «Не стану спорить, если есть возможность усиления взрослых одаренных и детей, заслуживших доверие родов, ее нужно тщательнейшим образом изучить». «Обязательно», — кивнул я, не став вдаваться в подробности. «На самом деле мысль крайне здравая и в то же самое время опасная. Для меня и моих юных сторонников в первую очередь. Сейчас мы хоть и малочисленная, но быстро растущая сила. Через несколько лет, если ничего кардинально не изменится, рядом со мной встанут сильнейшие люди империи, а может и континента. И все это можно перечеркнуть одним решением помочь какому-то старику. Любому. Конечно, мимо естественных ограничений никто не пройдет. Осваивать новые техники в 20 и в 50 лет — это две большие разницы. Но самому создавать проблемы своим соратникам, выращивая и укрепляя конкурентов — это дурацкая затея. Хотя и на это можно пойти, если наступят крайне тяжелые времена. Главный тут вопрос, как бы дико это от меня ни прозвучало, в удержании власти. Я не хочу оставлять ее в руках людей, которые довели империю до полураспада. Подумать только. Брат с сестрой, готовый на убийство родственников только ради, ну да, удержания власти. А я чем тогда лучше? Да хотя бы тем, что не воспринимаю людей как ресурс. Может, со временем это и изменится, но не сейчас. «Ваше высочество, могу я отвлечь вас на минутку?» — спросил секретарь Петра, заметив, что я задумался и отошел в сторону. «Какие земли вы хотели бы получить в Эрлахском уезде?» «Учитывая, что мне присвоили баронский титул этих земель, все», — спокойно ответил я, про себя удивляясь. «Или там уже есть конкурент? Назначен другой барон?» «Ну что вы!» — чуть смутившись, улыбнулся секретарь. «Просто сами Эрлахские земли не такие большие, там всего пара деревень. К тому же они граничат с Тунгусской диссонансной зоной. Места довольно опасные, дикие и за последнюю сотню лет ставшие немного неуправляемыми». «А это еще почему?» — удивленно спросил я. «Народы Сибири», — словно все этим сказано, пожал плечами секретарь. У них еще 150 лет назад было свое государство. К тому же много национальных областей, вошедших под протекторат империи относительно недавно, 200-300 лет назад. Свой менталитет, свои правила и вера. Ясно. В таком случае давайте все. И прилегающие, в том числе те, над которыми нет контроля. Я намерен поставить там городище. Ответил я, хоть мне ничего ясно не было. Похоже, придется найти специалиста по этой теме, но уже не сегодня. За окнами темно. Сегодня уже только добраться до дома, медитация и спать. Единственное, что меня немного напрягало, — активное общение супруги и Екатерины. Пришлось усиливать слух для того, чтобы не подходить ближе, но выяснилось, что они всего лишь обсуждали платье фрейлин для бала дебютанток. А потому я решил подойти ближе. «Эпохи Екатерины Великой в честь вашего возвращения закончила к моему приходу Мальвина». «Не слишком ли это будет вульгарно?» — уточнила императрица-мать. «Все же Екатерина была довольно одиозной личностью, со своими страстями, и уподобляться ей в наше время не только вульгарно, но и неприлично. Зато и мужчинам понравится, и у девушек недостатка внимания не будет», — пожала плечами Мария. «Выделим в отдельную когорту императорских фрейлин. Благо, возглавить ее есть кому. Милый, мне нужно еще 5 минуток». «Мария права, сынок. Вряд ли ты хочешь заниматься организацией чисто женских процедур», — кивнула ей Екатерина. «Цвет занавесок и скатертей уже определен, как и общая стилистика мероприятия. Но разве тебе интересен крой платьев?» «Только тех, что будут на моей супруге», — улыбнувшись, ответил я. «Прости, но их доставят только к балу, и одевать их при тебе я не стану», — улыбнулась Мальвина. «Но если захочешь, оставлю их на домашний показ. Но только после праздника». «Дорогая, я думаю, такие вещи обсуждать стоит дома», — хмыкнув, произнес я. «Значит, оставлю точно», — улыбнулась Мария. «Но по поводу кроя я настаиваю, нужно сделать не просто бал, а настоящий праздник. Пусть его величество уже женат на достойной женщине, у девушек должна быть иллюзия выбора и возможности. К тому же мы вернем балу дебютанток старый смысл». «Думаешь, все они найдут себе мужей?» — удивленно выгнула бровь Екатерина. «Если рассчитывать на это, стоит определиться с местами для именитых гостей рядом с прохождением дебютанток. Понятно, кто будет возглавлять их ряды. Но, к слову, она будет готова?» «Она старается», — тут же ответила Мальвина, хотя Екатерина повернулась в мою сторону. На лице императрицы-матери на мгновение отразилось удивление, а затем ее губы вытянулись в странной улыбке, хищно многообещающей. «В таком случае не стану вас больше задерживать. Мария, давай обсудим эти фасоны в более тесном женском кругу. Скажем, в понедельник», — уточнила Екатерина. «Боюсь, в понедельник не выйдет, Ваше Величество. Я стараюсь не пропускать занятия, которые позволят мне остаться на одном уровне с конкурентками», — ответила Мальвина, взглянув на меня полным укоризным взглядом. «Но во вторник я совершенно свободна и буду у вас в первой половине дня». «Отлично, вот и договорились», — улыбнулась Екатерина. «К слову, я согласна на золотой век высшего света. Сделаем грандиозное шоу». «Спасибо, Ваше Величество», — довольно ответила Мальвина, поклонившись. «Ты уже закончил?» «Да, и, кажется, у нас появилось куда больше земель, чем я рассчитывал», — ответил я, показав планшет с обозначенной картой. Поселок Орлах, стоящий на одноименной речке, оказался совсем не центром выделенной области. «И зачем нам так много?» — нахмурившись, оценил участок в почти 1000 километров Мальвина. «Хочешь начать экспортировать зараженный лес?» «Зараженный?» — удивленно спросил я. «Кажется, мне понадобятся дополнительные консультации не только геологов, но и лесников». «Я мало что понимаю в этой теме, но разве вот этот участок...» Мария очертила пальцем большую часть наших земель. «Не находится под воздействием Тунгусской зоны? Там же сплошные порождения диссонанса. Говорят, даже лес меняется, становится хищным, что бы это ни значило». «Ну вот и выясним заодно», — пожал я плечами. Надо найти специалистов, которые сумеют нормально объяснить, что в этой зоне такого, что мы ее никак не закроем. Если ты сумеешь закрыть зону диссонанса, да нет, даже просто пройти вглубь нее и выйти обратно, выжив и при этом не превратившись в безмозглое чудище. Мальвина покачала головой. Нет, милый, на такое безрассудное действо я тебя не отпущу. Это самоубийство. Может, ты мне тогда объяснишь, почему наличие зоны в империи — это хорошо? — спросил я. Выше шанс рождения одаренных, — пожала плечами Мальвина. А вроде еще какие-то материалы для реакторов добывают в непосредственной близости от нее. Но ты прав. Лучше подобное спрашивать у специалистов. Хочешь нанять кого-то конкретного? Пока только думаю об этом, — ответил я, не став уточнять, что уже дал задание Гаубицеву найти мне всех ученых-геологов, которые работали в теоретической плоскости геолога-разведки. От воспоминаний о прошлой жизни остались лоскуты, не позволяющие собрать четкую картину воедино, но даже помня точное местоположение города Мирный, указать его на современной карте не смог бы. А ведь это тысячи километров ничем не отличающихся бескрайних зеленых морей тайги. Лучше знать хотя бы ориентиры, где искать то, что мне нужно. Вообще, если бы я не знал, что где-то в Сибири есть крупнейшее месторождение алмазов в мире, ни за что не стал бы копать в том направлении. Ведь всем известно, что алмазы добываются в Южной Африке, а это буквально противоположный край света. Дома нас уже ждали на медитации, при этом Ангелина почему-то опоздала. Пришла последней и очень сосредоточенной. Долго не могла расслабиться и войти в ритм. Пришлось уделить ей немного больше времени, чем обычно, но по ее отзывчивости и теплоте, с которой она принимала помощь, я понял, что между нами по-прежнему все в полном порядке. Что-то она делала и старалась, а остальное было не так важно. Как ни странно, но больше всего сегодня меня порадовали Леха и Таран с Марией. Они отдались медитации на все 100% и с моей небольшой помощью сумели даже наполнить ядро чакры третьего глаза. До первого открытого лепестка было далеко, но этот прогресс тут же сказался, изменив их восприятие. «Спокойно», — проговорил я, отходя от троицы лучших. «Завтра утром у вас, возможно, будет немного болеть голова. Перед глазами все будет чуть двоиться и расплываться. Ничего страшного». Постепенно привыкнете. Главное — контроль и самодисциплина. Вечером, на смотре, проверим ваше восприятие. — Так у всех будет? — спросил Леха, пытаясь сосредоточить взгляд на ближайшей колонне. — И надолго? — Как я и сказал, привыкнете. А что, до того, все или нет? Надеюсь, что все присутствующие дойдут до визуального восприятия конструктов и аур, — ответил я. — Вы можете идти отдыхать. Остальные продолжаем. Как ни странно, никто не ушел. Результат нужно было закрепить, а о самодисциплине я сказал не просто так. К счастью, намек поняли верно. Закончили только около полуночи и тут же отправились спать. Пришлось настаивать на том, что душ и расслабляющая медитация перед сном обязательны. И все равно прогресс был колоссальный, особенно у Мальвины. «Что ты видишь?» — спросила Ангелина, поддерживающая мою супругу под руку. У Лисы прорыва не случилось, но, в отличие от Мальвины, ее чакры земли и воды были почти на максимуме, по 4 лепестка в каждой. Она практически перестала уставать, ела ровно столько, сколько требовалось организму, и физически была сильнее всех сверстниц без явно проступающей мускулатуры. «Не буду портить тебе сюрприз», — проговорила Мария. «Сама испытаешь эту пакость, тогда поговорим». «Главное — научиться контролировать поток энергии к глазам, и все будет в порядке», — заметил я, провожая девушек в мою спальню. «Кроме того, у вас обеих отличный потенциал, но раскрывать его нужно под чутким руководством, иначе можно перенапрячь глаза и навсегда ослепнуть». «Какие милые подробности выясняются», — невесело усмехнулась Мальвина. И как хорошо, что наш чуткий учитель от нас никуда не денется. Если это сейчас был такой сарказм, говорящий о твоей зависимости от меня, не буду спорить, — усмехнулся я. За все приходится платить. Даже за любовь. Взаимностью. Разве что взаимностью, улыбнувшись, ответила Ангелина. Но Маша права. Хорошо, что ты рядом. Уверена, вместе у нас все получится. Нам завтра ехать на прием к Шереметьевым, напомнила Мальвина. Как я с таким зрением поеду? Я его стабилизирую, так что все будет в полном порядке, ответил я. Вы уже опробовали на себе, что значит видеть конструкты. Осталось лишь научиться управлять этим процессом самостоятельно. Думаю, к балу дебютанток получится, по крайней мере, держать фокус. Вот только когда ты этому научился? Что-то не помню, чтобы у тебя были с этим какие-то проблемы, — спросила Мария. И я не помню. Хотя была рядом почти с самого поступления в училище, — улыбнувшись, заметила Ангелина. «В прошлой жизни», — усмехнулся я. «Это как после смерти выспимся, только наоборот». «Не хочешь рассказывать, так бы и сказал», — фыркнула Мальвина, но, похоже, сегодня у нее разыгралось любопытство. «А ты и в самом деле до 15 лет в коме лежал? Я понимаю, что, будь ты нормальным, даже имбецилом, тебя бы показали свету еще лет в 6 и не скрывали, а возили бы по всем приемам. Но все же...» «Я тот, кто я есть. Не больше, но и не меньше», — ответил я, покачав головой. «Ты сама делала генетические тесты ради уверенности». «И не я одна. По слухам, все великие роды, начиная с Багратионов, сделали такое исследование, используя останки твоего деда, так что тут никаких сомнений быть не может», — ответила Мальвина, заставив меня выгнуть бровь. «Что? Неужели ты думал, что в таком важном деле кто-то может поверить на слово?» «Странно, что одного генетического тестирования хватило для их убежденности», — заметил я. «А еще подтверждение от императрицы, согласие моего отца и, наконец, нашего брака», — ехидно перечислила Мальвина. «Даже сейчас некоторые сомневаются. Талантливых самоучек мало, но самородки встречаются». «Даже гении могут появиться из ниоткуда, но поддержка великих князей и императорского рода не появляется на пустом месте. И все это понимают». «Я надеялся, тему с престола наследием мы закрыли», — удивленно сказал я. «Конечно, милый», — провела ладонью по моему лицу Мальвина. «До тех пор, пока все помнят, что именно ты закончил войну, не пошел против великих князей и твоей цели не противоречит интересам большинства дворян и бояр, все в порядке». «Сколько всевозможных «но», — поморщившись, ответил я. «После того, как ты взойдешь на престол и сформируешь собственное окружение, станет проще», — успокоила меня Мальвина. «А до тех пор ты хоть и первый из претендентов, но не единственный. К слову, ход с моим отцом может сказаться негативно, особенно если он вернется, окрыленный победой. Уж лучше пусть он победит, иначе нам всем грозят очень большие неприятности, по сравнению с которыми и борьба за трон — сущая мелочь», — ответил я, заставив Мальвину нахмуриться. «Идем в душ. Я проконтролирую, чтобы потоки праны устоялись, а завтра утром, перед выездом, помогу их унять». Правда, спать легли мы только через час и заметно уставшие, но зато отключились почти сразу. Вот только сон был тревожный. Утром, проснувшись и выполняя обычную гимнастику, я пытался вспомнить, что именно снилось, но осталось лишь смутное чувство беспокойства и постороннего недоброго взгляда. «Все хорошо?» — уточнила Ангелина, выходя из душа, и когда я кивнул, чуть нахмурилась. «Тебя там супруга ждет». «В душе?» — уточнил я. «Ладно, гадать зачем не стану». Вздохнув, я зашел в ванную комнату, где и в самом деле меня ждала Мария, но не обнаженная или в полотенце, а сидящая на пуфике и с удивлением разглядывающая собственные пальцы. «Все нормально?» — спросил я, подходя ближе. «Ох!» — Мальвина, только взглянув на меня, зажмурилась. «Чего ты такой яркий?» «Да нет, вроде как всегда». Я с усилием удержался от того, чтобы нахмуриться вновь. Я-то своей ауры со стороны никогда не видел, а внутреннее зрение — штука адаптивная и достаточно обманчивая. А как было в прошлой жизни, я и не вспомню. «Ладно, давай чуть притушим видение», — сказал я, присаживаясь рядом на корточке, но Мальвина вытянула вперед руку, отстраняясь. «В чем дело?» «Я хочу видеть, как ты, чувствовать и ощущать все», — ответила Мария. «Я словно внезапно прозрела. Только ты слишком яркий». «Ничего не поделать. Особенности восприятия», — ответил я, успокаивая девушку. «К тому же я не постоянно вижу ауру, а подпитываю глаза только когда это необходимо. А если ты хочешь чувствовать, видеть и слышать все, как я, тебе еще долго предстоит учиться. 5 лет, не меньше. Это при том, что у тебя будет чуткий наставник, который может поправить любые ошибки». «А у тебя какой наставник был?» — спросила Мальвина. «У меня...» Я замялся, искренне хотелось ответить, да вот только воспоминания об этом напрочь стерлись. Вероятно, в момент реинкарнации я посчитал их не такими важными, как сами техники раскрытия чакр, но то, что кто-то помогал мне с ними, не вызывало никакого вопроса. Я не первый на этом пути и не последний. «Что, не хочешь раскрывать секрет?» — язвительно спросила Мальвина. «Наоборот, думал, как его раскрыть», — ответил я. «Мой учитель тебе ничем не поможет, он давно мертв. Но если ты готова пройти по пути Брахмана, по пути отречения от мирской суеты и очищения своего разума и души от лишних тревог, я помогу тебе», — сказал тот, кто наслаждается битвами и хорошим сексом, — фыркнула Мальвина, приоткрыв один глаз. «Ну вот опять. Успокойся. Вернемся домой, снова раскроешь чакру, а пока давай я помогу тебе адаптироваться», — сказал я, убирая ее руку и кладя пальцы на виски. «Научишься не просто заливать праной чакру, а регулировать ее поток, и давление станет проще. А пока будь добра, выполняй все, что я тебе сказал, и не дергайся». Она и в самом деле перестаралась. Получив новую возможность, Мальвина с присущим ей упорством и целеустремленностью заливала энергией неокрепшие меридианы, чуть не разорвав их. К счастью, ее проблемы с энергоподачей на каждой чакре стали ее же спасением. Она просто не могла провести до конца всю энергию, что хотела. Но пока я помогал супруге, из головы не шла одна мысль: что если она права? Перерождения добивались единицы из тысяч аскетов, ушедших от мира, чтобы воспитать в себе нового человека, очиститься от мирской суеты и достичь просветления. Может, даже единицы из десятков или сотен тысяч. Вот только были их миллиарды. Сколько людей за всю историю достигло реального перерождения? Если допустить, что перерождение происходило не только в моем прошлом мире, но и во всех альтернативных вроде этого, значит, и шансы на появление одаренного вполне отличны от нуля. Да, мне повезло очутиться в почти взрослом, чистом от переживаний мыслей теле. Это не то же самое, что родиться с нуля. Объем мозга разный. Но все же какова вероятность, что где-то в Индии или в Штатах, где йога не менее популярна, родится такой же, как я? А главное, нужно ли учитывать это в своих планах? «Сегодня официальный прием, так что использовать штурмовой шлюп нельзя», — заявила Мальвина, постепенно приходя в себя. «Кортеж или прогулочный катер?» «И то, и другое придется заказывать из зимнего», — напомнил я. «Я об этом уже позаботилась, тебе осталось только выбрать», — усмехнулась супруга, показывая свою предусмотрительность. «А еще я распорядилась подготовить для тебя выходной мундир, а то с тебя останется надеть ту же форму, что и подопечный». «Это показало бы нашу близость», — подумав, сказал я. «Ты будущий император. Ты можешь быть хоть 100 раз его приятелем и наставником, но уровень у вас совершенно разный. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше», — проговорила словно строгая учительница Мальвина. Учитывая, что при этом она сидела в халате на голое тело, а ее голова находилась у меня в руках. «Эй, а как же отстранение от земных забот и страстей?» «Ну вот как раз ты мне и поможешь от них отрешиться». «О голодании куда приятнее думать с полным желудком», — ответил я, но супруга уже ответить ничего не могла, лишь что-то невнятно промычала. Через полчаса, выбравшись из ванной после душа, я все же примерил свой новый костюм. Надо отдать должное, портной постарался на славу. В меру удобная, не сильно отличающаяся по крою от армейского мундира одежда, тем не менее несла на себе явный отпечаток хорошего стиля и дороговизны. «Сколько же это стоило?» — мрачно проговорил я, оценивая себя в зеркале. «Ты такие вопросы задавать не должен. Больше того, у тебя таких мыслей возникать не должно», — заявила Мальвина, выбравшая для сегодняшнего официального мероприятия деловой костюм с золотой и серебряной оторочкой воротника. Словно изморозь встречалась с пламенем. «Эффектно, ничего не скажешь». Но в то же время строго, в рамках делового стиля, ни намека на вульгарность или распутство. «Я должен знать, сколько стоит труд моих людей, для того, чтобы адекватно оценивать собственные затраты», — возразил я. «Мы не на обеспечении государства, а количество алмазов в шкатулке не бесконечное. У нас в собственности уже больше десятка заводов и предприятий по производству медикаментов», — отмахнулась Мария. «Они все убыточные, и такими останутся еще несколько лет», — возразил я. «Жить по средствам, думая о будущем, нормально». «Зануда», — пробурчала Мария. «Если денег не станет, мы просто найдем, где их достать еще. Куда важнее то, как мы выглядим и что делаем в высшем свете. А вся эта суета, какая разница?» «Очень большая», — покачал я головой. «И тебе, дорогая, стоит об этом задуматься. Даже если считать наши расходы песчинкой в общем бюджете империи, даже он не бесконечен. Мы должны понимать, откуда берутся средства, куда они расходуются и каков наш бюджет. Для этого у нас есть помощники, чтобы зарабатывать деньги», — нравоучительно вздохнула Мальвина. «Что ты как маленький? Есть люди, которые работают, есть, которые зарабатывают, те, кто управляют и те, кто правит. Ты, ну, и я вместе с тобой, на последней, самой верхней ступени. Ты разрешаешь зарабатывать для тебя деньги, а не зарабатываешь сам, и уж тем более не работаешь. Знаешь, есть такая поговорка: можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки не вывести никогда», — хмыкнул я, глядя на насупившуюся супругу. «Так вот, дорогая, я считаю, что невозможно зарабатывать, не работая, управлять, не зная то, чем ты управляешь снизу до самого верха, и, наконец, править теми, кого не понимаешь. А если ты продолжишь так думать, мы с тобой сразу после сессии поедем на практику, куда-нибудь в глубинку, и жить будем пару месяцев только на зарплату, чтоб ты поняла, как живет простой народ». «Ты же это не серьезно, правда?» — ошарашенно проговорила Мальвина. «Посмотрим», — усмехнулся я, направляясь к выходу. «Леха, ты готов?» «Жду вас у трапа, капитан», — отозвался Шебутнов. Судя по голосу, парень немало нервничал, что вполне ожидаемо. А судя по словам, супруга сделала правильную ставку. Выйдя во двор, я с удивлением посмотрел на остроносую прогулочную яхту с гербом Романовых. Жемчужно-белая, вытянутая, с шестью спрятанными в корпус двигателями и, кажется, даже выдвигающимися крыльями, у ее трапа нас ждал почетный гвардейский караул, немного нервничающий Леха и хмурый Таран. «В чем дело?» — спросил я у товарища. «Не пускают на борт, капитан», — ответил бурят. «Говорят, не положено». «Вот как». «Господа, кто из вас старший?» — спросил я, повернувшись к гвардейцам в резонансных доспехах. «Я старший, ваше императорское высочество», — отозвался сбежавший по трапу мужчина лет 35 с задорными завитыми усиками. «Разрешите представиться, гвардии полковник Евгений Старов». «Очень приятно, Евгений», — кивнул я ему. «Разрешите представить мое доверенное лицо и командира личной гвардии Ивель Тайон. В данный момент не титулованный, однако вскоре он получит как минимум барона. По силе, думаю, вы равны, хотя, наверное, Таран чуть сильней». «Прошу прощения», — удивленно посмотрел на бурята полковник. «Он мой телохранитель и летит с нами. Так понятней?» — прямо спросил я. «Я не претендую на ваши лавры, господин полковник», — тут же сказал Таран. «Своим отрядом вы будете управлять сами. Однако я от его высочества ни на шаг». «Прошу прощения, ваше высочество», — нахмурившись, повернулся ко мне Евгений. «Вы не доверяете нашей службе?» «Считайте это моей монаршей прихотью, полковник», — усмехнулся я. «Идемте, а то время уходит, а точность вежливость королей и снайперов». На эти слова нахмурившийся было полковник все же не сдержал улыбки, и вскоре мы вчетвером заняли пассажирскую каюту роскошного прогулочного катера. Гвардейцы сели по обе стороны от нас, прикрывая от входа из хвоста. «Что-то не так?» — спросила Мария, когда судно почти неощутимо качнулось и взмыло в воздух. «Когда я еще научусь так плавно вести боты?» «Да нет, наверное. Просто непривычно ощущать себя пассажиром в удобном кожаном кресле, а не за штурвалом штурмового бота», — ответил я, улыбнувшись и взглянув в иллюминатор. Особняк быстро отдалялся, превратившись в крохотный игрушечный домик, а вскоре и вовсе скрылся из виду. Катер начал разгоняться плавно, но вполне ощутимо, и я увидел, как из корпуса выдвигаются крылья. «Так, что-то я не понял. А где у Шереметьевых имение?» — удивленно посмотрел я на супругу. «Разве не в городе?» «Я же говорил, это боковая ветвь, лишенная княжеского статуса. Они живут за городом, под Псковом. За 20 минут доберемся», — улыбнулась Мальвина, и в этот момент с носа корабля сорвался воздушный поток. Мы перешли на сверхзвук, хотя шума в салоне по-прежнему было не слышно. Все же есть несомненные плюсы в том, чтобы быть первым лицом государства. Чувство беспокойства начало нарастать спустя несколько минут и усилилось почти мгновенно. «В чем дело?» — вскинув голову, спросил я, на что охрана лишь переглянулась. «Свяжитесь с капитаном, что-то не так». «Не беспокойтесь, ваше высочество, все в полном порядке», — привстав, сказал один из охранников, и в этот момент корабль заметно тряхнуло. «Я ставлю щиты на корпус. Маша, на тебе хвост корабля. Леха, таран, держите простые щиты в паре метров. Любого диаметра. Просто предупреждающие. Капитан, что, черт возьми, происходит?» «Капитан!» — подойдя к кабине пилота, постучал полковник. «Капитан!» Не дождавшись ответа, он дернул рукоять каюты на себя, и в этот же момент нос корабля взорвался, окутавшись огненным шаром. Поток воздуха разорвал поврежденную обшивку и ринулся внутрь, но я успел подставить щит. Вот только двигатели продолжали с ревом тащить нас вперед и вниз, а где-то сбоку слышались разрывы снарядов.